Глава 8. Хорошую информацию трудно добыть. Сделать с ней что-нибудь еще труднее. Роберт Асприн. Встречавший нас лорд Фридан изобразил радушие. Вот только его глаза, похожие на пару оловянных пуговиц, не улыбались. И каждый раз, как я отворачивалась, затылком чувствовала, что дядя сверлит меня подозрительным взглядом. Интуиция старого интригана вопила об опасности. Сославшись на усталость и необходимость привести себя в порядок после дороги, я быстренько сбежала. Как только мы с Ланой переоделись, я отправила подругу за новостями и свежими сплетнями. Через час она вернулась. Весь замок гудит, ведь через 2 недели прибывает посольство эльфов. В последний раз они были тут больше, чем полвека назад. Все портнихи загружены до предела. Все знают, что эльфы — красавчики, и придворные дамы хотят им понравиться. Если честно, мне тоже было до смерти интересно посмотреть на эльфов. Были у меня кое-какие соображения насчет их приезда. «Ваш дядя в последнее время чем-то сильно недоволен», — продолжила Лана. «По поводу и без орет на прислугу и поваров, а еще завтра он опять созывает регентский совет». Я кивнула. В общем, новости были предсказуемыми. «Лана, пока я не забыла, лейтенант Анри Тернорт, тебе по сердцу?» Подруга потупила глаза и порозовела. «Так знай, он человек чести, и я не стану возражать. Но...» — сделала паузу, подчеркивая важность сказанного. «Щит с тебя сниму только в день свадьбы, так что не допускай его близко. Ему наши тайны знать ни к чему», — улыбнулась я. Оставив Лану разбирать вещи, я ушла к себе, заперла дверь и серой кошкой скользнула в потайной ход. Боясь упустить важные нюансы, я не стала пересказывать те дневные события, а просто попросила его заглянуть в мои воспоминания и посмотреть на все своими глазами. Лоран блондину очень понравился, а вот поведение лорда Фридана его насторожило. Он предположил, что в скором времени меня ожидает очередная засада, и моя интуиция была с ним согласна. «Белль, думаю, надо ускорить твое обучение магии. Твои силы растут очень быстро. Я и не знал, что медитации могут так ускорить рост потенциала». «Ага, медитации. Все-таки парни бывают редкими идиотами. Ты знаешь, что драконы умеют читать мысли?» «Тоже мне новость. И что дальше? И тебе тоже пора учиться чтению аур, мыслей и умению общаться без слов», — закончил Ти. «А одновременно мы будем тренироваться ставить ментальные щиты. Твое счастье, что твой дядя терпеть не может магов и магию, поскольку сам ею не обладает, а то бы тебя уже давно раскусили». Мы с Ти устроились в тенечке. Парень, подперев голову рукой, лег на бок на травку, а я удобно привалилась к нему. После чего блондин закатил мне лекцию на час об аурах, их особенностях, значении цветов, энергетических узлах входа-выхода, которые маги называют чакрами. Оказывается, расцветка аур сильно варьируется от расы к расе. Кроме того, она зависит от возраста и здоровья. Распознать на этом фоне душевные порывы, чему пытался меня научить Ти, казалось жутко сложным делом. Я и самих-то аур пока толком не видела. Ти вздохнул. «Знаешь, моя аура — не показатель. И на ней ты многому не научишься. Нам надо найти способ выбираться на люди. В толпе я тебя натренирую быстро. Думаю, что смогу это устроить через 2 недели». Парень прищурился и замолк, глядя на навострившую уши меня. «Ага, а что у нас через 2 недели? А к нам приедут эльфы». Вот я так и подозревала, что без моего блондинистого приятеля там не обошлось. Весь следующий день, сославшись на утомление после переезда, я провела в саду королевы. Раскинула охранную сеть, создала фантом, дремлющий над любовным романом меня, и смылась соприсутствовать на регентском совете. Послушать было интересно. Во-первых, лордов тревожил сам факт прибытия эльфов. Дивного народа боялись. Во-вторых, дядя рассказал о том, что Ру во время летнего отдыха не удалось склонить меня к замужеству. Он сокрушенно вздохнул, что я и на самом деле еще слишком юна для брака, и что время терпит. До совершеннолетия больше 2 лет, а потом пожевав губами, добавил, что все же что-то тут нечисто. Как-то принцесса в последнее время изменилась, надо бы с нее глаз не спускать. Закончил лорд-регент тем, что после отъезда эльфов поговорит со мной серьезно. Если я не хочу замуж прямо сейчас, можно оформить брак без немедленного осуществления супружеских прав с отсрочкой на год. Вот тут возразить мне будет нечего, а деться будет некуда. Напоследок я с интересом выслушала отчет о положении на границах империи. Над южными провинциями появились драконы. Оживилась торговля с эльфами, а еще по городам ходят песни про подрастающую в столице красавицу-принцессу с солнечными волосами, при которой наступит золотой век. Источник слухов обнаружить не удалось, — скривился дядя. А я почему-то сразу подумала о Тиану. Ой, как непрост, мой друг-блондин! 2 недели пролетели, как один день. Замок сиял. От начищенных рыцарских доспехов парадной галереи до хрустальной люстры в большом бальном зале. Вместе с лордом-регентом я стояла на возвышении в приемных покоях и ждала прибытия послов. Расцветку парадного платья я выбирала сама, с учетом услышанного от Ти о вкусах и культуре эльфов. Жесткий лиф и тяжелая юбка из златотканной парчи идеально подходили к моим перевитым изумрудными и золотыми нитями золотисто-рыжеватым волосам. Поверх парчи шла драпировка из прозрачного золотистого шелка на тон темнее, расшитого прихотливым изумрудным же растительным узором. Солнечный день в весеннем лесу, всплеснула руками, увидев платье Лана. Я сияла зелеными глазами и впервые в жизни была уверена, что прекрасна. Двери распахнулись, и эльфы вошли в зал. Стоящие вдоль стен придворные ахнули. О красоте дивного народа ходили легенды, но такого никто не ожидал. Все послы были светловолосы и одеты в серебристо-белой гамме. Высокие, гибкие фигуры шествовали по залу, сверкающим ножом, разрезая пространство. Впереди выступал беловолосый эльф с надменным лицом. Я знала, что главой делегации был сын владыки эльфов Алсиниэля, первый наследный принц Мириндаэля, повелитель Арденаниэль Эрт Лоален. За ним по бокам и сзади следовали несколько пар сопровождающих, и сердце пропустило удар. В первой паре правым шел стройный светловолосый эльф с глазами цвета темных сапфиров. Тиану поймал мой взгляд и чуть заметно улыбнулся. А я не могла заставить себя снова начать дышать. Эта финифть из света и серебра, сверкающая изящная гряза с сапфировыми глазами мой Тиану, веселый парень, прыгающий со мной по траве на берегу безымянного озера, которого я видела в потертых штанах, мокрого и перемазанного в тине. Ой, а какой он видел меня! Глава делегации легко взлетел по застеленным красным ковром ступеням на помост, где стояли мы с лордом Фридденом, и, отвернувшись от дяди, обратился ко мне на эльфийском. Такого я не ждала. Лорд-регент, ни слова не знавший на языке дивного народа, округлил глаза и открыл рот, чтобы прервать речь повелителя. Я шевельнула рукой, остановив его, а потом на эльфийском же, в самых учтивых выражениях, выразила свою радость по поводу приезда делегации, возглавляемой повелителем в Лоран. «Встреча с вами, прекрасная принцесса Астер, подобна солнечному лучу в пасмурный день. Я рад встретить дочь моего друга, короля Сирила». Плечи эльфа чуть опустились, выражая печаль. «Можете называть меня просто Орденом. Надеюсь, что мы станем друзьями, тем более, что общий друг – мой кузен». «У нас уже есть», — улыбнулся Орден. «А я догадала, кто тот кузен моего приятеля, нездорово радовавшийся его синим волосам? Позвольте мне вручить вам дар в знак дружбы между нашими народами». В руках эльфа появилась изящная серебристая диадема, усыпанная камнями сверкающих бриллиантов. «А теперь разрешите представить вам моих сопровождающих. Меня уже не удивило, когда я услышала, что белобрысую вредину, гоняющую меня, как сидорову козу, по лужайке каждую ночь, именуют высокородным лордом Тинуириниэлем Эрт Лоален, сыном брата владыки эльфом, третьим наследником престола Мириндиэля. Имена остальных членов делегации я решила запоминать постепенно. Мозг и так кипел. Вечером состоялся грандиозный прием в честь прибытия послов. Первый раз в жизни я хотела пойти на бал и была рада танцам. Во взгляде лорда-регента мешалась скорбь и яд, а я, махнув рукой на недовольного родственника, решила просто радоваться празднику. На первый танец меня пригласил Орден. Мы, как ледяной вихрь и пламень, снежинка и солнечный луч, ветерок и золотой лист, легко кружили по залу. Я знала этот танец и изящно следовала за повелителем, поддерживая разговор на эльфийском. «Теперь я понимаю одержимость кузена», — улыбнулся Орден и посерьезнел. «Бель, ведь он уже третий год ведет затворнический образ жизни. Ночью учит тебя, днем работает в библиотеке или пытает моих магов насчет методик обучения». Я примолкла. «Я ведь не задумывалась, на какие жертвы и неудобства идет Ти, чтобы помогать мне. А оно вот как». Танец с Тиану был следующим. С ним я не разговаривала. Просто распахнула свое сознание настежь, чтобы он увидел себя моими глазами и почувствовал мою радость и мою благодарность. В ответ он передал мне свое видение меня. Одна картинка — я с грязными коленками и спутанными волосами дыбом, в очередной раз получившая палкой по попе за ошибки в нелегком деле мечемахания. Другая — золотая, зеленоглазая принцесса, парящая по залу рядом с серебряным лордом. Контраст впечатлял. Я засмеялась. Ти тоже. Стоящий у стены кузен Ру злобно сверлил нас взглядом. На прощание я узнала, в каких покоях разместили эльфийскую делегацию. Подойдет. Я знаю 4 тайных хода, ведущих туда. Причем один прямо из моей спальни. Я попросила Тиану занять именно 2-ю комнату. Он поднял бровь и кивнул. Дождавшись ночи, переоделась в домашнее легкое платье и скользнула в потайной ход. Несколько поворотов, 2 лестницы, и вот уже панель в комнате Ти отодвинулась в сторону. Мой друг стоял спиной ко мне, переодеваясь на ночь. Темные бриджи, белая просторная рубашка, водопад волос почти до талии. Я бы смотрела и смотрела на это вечно. Вместо этого я тихонько кашлянула. Ти обернулся и, приложив палец к губам, поманила его к себе. «Нам надо было сделать сегодня кое-что еще». Ти поймал посланную мысль и кивнул. Сосредоточился, будто звал кого-то. Через минуту раздался стук. В комнату вошел Орден. До начала завтрашних переговоров, на которые меня дядя точно не пригласит, мы должны были согласовать позицию. Ар и Ти обернулись, синхронно щелкнули пальцами, и в креслах возникли 2 фантома. Глава посольства и его лорд, сидящий с бутылкой вина. Я хихикнула, Ар подмигнул мне. Я повернулась, зная, что эльфы последуют за мной, и нырнула в темный проход. В моей спальне гарантированно не было слуховых отверстий, и глазков тоже. А снаружи спала Лана и бдела леди Фрейм. Так что, набросив на дверь полог тишины, мы удобно расположились на ковре вокруг блюда с фруктами. Теперь сказал Ару полученные от меня свежие новости. Орден задумался и произнес. «Значит так. Я нагоню на лорда-регента страху, чтобы у него и мысли не возникло тронуть тебя хоть пальцем. И мы задержимся тут на месяц. Надо договориться о поставках товаров и согласовать пошлины. Ведь после последней войны торговля захерела». Взглянул на меня и продолжил. «Подаренная тебе сегодня диадема — не просто украшение. Надевай ее, когда захочешь, чтобы Тиану или я знали о том, что происходит рядом с тобой. Потри пальцем камень в центре, и мы услышим». Я с интересом разглядывала лицо эльфа. Какие у него яркие глаза, как изумруды. И, кроме того, повелитель поймал мой взгляд и улыбнулся. «Тебя ждет сюрприз. Ты — истинная дочь своего отца и его достойна». Опустил глаза на мой открытый рот и засмеялся. «Все равно сейчас тебе ничего не скажу. Потерпи 2 недели до полнолуния. И ты, Ти, — строго прикрозил пальцем кузену, — тоже молчи, ты знаешь правила». «О чем это они?» Орден текучим движением поднялся на ноги и кивнул нам. «Я запомнил дорогу, а вам, чувствую, есть о чем поговорить», и нырнул в провал в стене. Я сидела, искося глядя на моего друга. «Ти, Тиану, принц Тину и Ринель. Вот мы и встретились. Что же ты молчишь?» Ти, чувствовавший себя как рыба в воде и на дипломатическом приеме, и в бальной зале смущенно теребил кисточку ковра. «Давай встанем с пола», — предложила я. «Я тут села, потому что в комнате всего одно кресло». «А куда сядем?» — повернул в мою сторону голову Ти. «Сюда», — взяла парня за руку и потянула под полок кровати. «Забирайся. Тут места для роты гвардейцев хватит». «Пробовала?» — не удержался подколоть меня Ти. И тут же, увидев мое обиженное лицо, «Извини, я глупо пошутил». «Ладно, тебе можно», — простила я. «Располагайся». Кинула блондину пару подушек и завозилась сама, устраивая гнездо. «Только обувь снять не забудь и свет погаси». Ти засмеялся. «И вообще, подползай ближе, а то кричать придется». В результате мы угнездились в паре локтей друг от друга, натянув на себя покрывало. Все же ночами бывает уже прохладно. Я протянула руку к Ти. Он накрыл мою ладонь своей, а потом переплел пальцы с моими. Это было так здорово, что мне захотелось заплакать. Ти, услышав, как я шмыгаю носом, забеспокоился, сдвинулся ко мне, притянул поближе и стал гладить по волосам, утешая. Плакать захотелось еще сильнее. Я повернулась к парню и вцепилась пальцами в его рубашку. Ти, обняв меня, стал укачивать в руках, потом нежно чмокнул в лоб, снял ртом слезинки с ресниц и поцеловал меня в губы. Я ответила, это был лучший поцелуй из всех, что у нас были, потому что он был настоящим. Ти с сожалением оторвался от меня и попробовал отодвинуться. Я оплела его руками и задумалась, не закинуть ли еще на живот ногу, чтобы точно не убежал. — Бэль, ну что же ты делаешь? — застонал Ти. — Хочу с тобой поговорить, — сообщила я. — Теперь это так называется? — Ти, расскажи мне, если ты эльфийский принц, откуда у тебя драконья магия? Моя мать наполовину дракон, причем она принадлежит к той же семье, что и твой отец, так что мы в какой-то степени родственники. Что? Он опять мне в братья метит? Ну вот что надо делать, чтобы он понял, что мне не нужен брат? Вздохнув, перескочила на другую тему. А почему у тебя уши почти как у меня? А ты что, ожидала увидеть длинноухих кроликов? Засмеялся блондин. «Ну, ходят же слухи, что эльфы остроухие». «Так и есть, но только чуть-чуть. А слухи? В общем-то, мы сами их и распускаем. Если люди считают, что нас легко опознать при встрече, они меньше беспокоятся». Я скакнула дальше. «Ти, а ты можешь превращаться в дракона?» «Могу». «А покажешь?» «Пока нет». «Почему?» «Потому что знаю, что ты спросишь потом. И если ты это спросишь, я сейчас встану и уйду. И больше в эту комнату ты меня не заманишь». «А что я спрошу?» — поинтересовалась я коварно. «Ты спросишь, вот если девушка-дракон сойдется с парнем-драконом, то будет ли у нее яйцо или ребенок, или останется ли она в человеческом облике девушкой?» Упс, подловил. «Ну пусть согласится, это же представляет феномен непорочного зачатия в совершенно новом свете». Я серьезным голосом изложила свои последние соображения Ти, и тому пришлось прикусить угол подушки, чтобы не заржать в голос. «Бэль, кончай хохмить. Нам надо поговорить о важных вещах». Почувствовав серьезный настрой друга, я приготовилась слушать. «Во-первых, помнишь, я обещал потренировать тебя видеть ауры. Давай начнем с завтрашнего дня выходить в Лоран. Заодно и город посмотрим». Я с энтузиазмом закивала головой, не задумываясь, как Ти увидит это в темноте. «Во-вторых, тебе по-прежнему надо быть очень осторожной. Приворот, и ты потеряна. Я поставлю на тебя все охранки и сигнализации, которые знаю, но все равно будь внимательна. Лорд Фридан — хитрый хмырь и способен на что угодно, чтобы сохранить власть. А если ты вдруг внезапно воспылаешь страстью к Ру, даже Орден не сможет помочь. Вот гадство! Сколько же они мне еще жизнь будут портить своими марияжными инициативами?» Я крепче вцепилась в рубашку Ти, который снова заговорил. «Дальше. После отъезда делегации лорд-регент может перейти к активным действиям. Может быть, тебе придется бежать из замка. Вот на этот случай надо, пока мы вместе, обдумать и обеспечить пути отхода. Первое, что сделаем завтра, накинем на себя морок и купим дом в городе. В крайнем случае, ты сможешь там спрятаться». Замолчал, а потом протянул руку и погладил меня по волосам. «И последнее. Тебе пора узнать, что у драконов есть место силы. И только там ты сможешь обрести свою полную суть и мощь. Твой отец там никогда не был. Если бы он... Тиану не договорил, но я поняла. Если бы папа побывал там, он мог бы остаться в живых. Это место — озеро Полумесяца, далеко в юго-западных пределах. Добираться туда долго и сложно. Вот подумай, может быть, в твою голову придет идея, как туда попасть? Ти, а ты там был? Был. Это поднимает на новый уровень, дает силу и возможность призывать на помощь своих крылатых братьев. Помнишь бронзового дракона в лесу? Так что поразмысли об этом. Блеснул в полумраке улыбкой. И пока не забыл, ты была великолепна на приеме. Я горжусь тобой и твоим эльфийским. Ти, если ты останешься тут, твой морок уснет в кресле? Уснет. А ты хочешь, чтобы я остался? Хочу. Бэйли, я тоже хочу, но боюсь. Ты же понимаешь, что если не сдержусь, я могу снять твой щит щелчком пальцев. А я новый поставлю. Ты будешь снимать, а я ставить. Ты пощелкаешь, пощелкаешь и успокоишься. Вот она, женская логика во всей красе. Мне говорили, что это не бьется. Ти уткнулся мне в волосы носом. Ладно, давай спать. Осталось всего 5 часов. Утром я проснулась первой. Мы одетые лежали рядом на кровати, переплетая руки и ноги. Лицо Тиану во сне казалось совсем юным и беззащитным. Ему снилось что-то хорошее. Я счастливо зажмурилась и прижалась к нему еще теснее. Впереди целый месяц вместе.